как леопард и черепаха прятали сапожный крем. У леопарда была всего одна пара башмаков, парусиновых. И хотя башмаки были не очень новыми, верх у них был еще совсем хороший. Прежде чем надеть их, леопард всякий раз чистил башмаки сухой одежной щеткой. А надо сказать, что во всем городе он один носил парусиновые башмаки. У всех остальных жителей башмаки были кожаными. И это заставляло леопарда чувствовать себя очень неловко. «Понимаешь, когда я иду по городу, — рассказывал он черепахе, — все смотрят на мои ноги. Как будто зима, а я босиком. Или лето, а я в меховых сапогах. Куплю-ка я себе кожаные башмаки. Эти уж совсем прохудились». «Они не прохудились, — сказала черепаха. — Просто весь город ходит в кожаных. Смотри, не прибавили бы тебе новые башмаки хлопот». Но леопард купил себе новые башмаки. Коричневые, блестящие, на толстой подошве с рубчиком. Кроме башмаков, он купил запасные шнурки, рожок и банку коричневого сапожного крема. Придя домой, он повесил шнурки на гвоздь, положил рожок около порога и открыл банку ножом. «Фу, ну и запах же!» — сказал леопард, принюхиваясь. «Скипидар! И еще что-то, от чего хочется выть и кататься по полу. Придется вынести банку на воздух». В это время заскрипела лестница, и вскворечник, кряхтя и задевая панцирем за ступеньки, с трудом поднялась черепаха. «Ну и пахнет же у тебя!» — воскликнула она. «Сапожный крем! — объяснил леопард. — Высший сорт! Сейчас я вынесу его на воздух!» И он спустился по лестнице и поставил банку с кремом у подножия вяза. «Ну как, терпимо?» «Нет, запах ничуть не слабее», — ответила сверху черепаха. «У меня уже разболелась голова». Леопард забросал банку сухой травой и листьями. «А теперь?» «Отвратительно! Прямо бьет в нос. Придется тебе расстаться с ним». «Что делать?» — согласился леопард. «В конце концов, не обязательно ведь мазать ботинки кремом. Можно просто протирать их чистой тряпочкой». «Утопи его», — посоветовала черепаха. «И верно. Как только это мне самому не пришло в голову», — воскликнул леопард, и они с черепахой отправились к мосту. Взойдя на него, леопард размахнулся и швырнул банку с кремом вниз в воду. Быстрая река подхватила банку и в считанные минуты унесла ее прочь. Но, видно, леопард чего-то не знал или не рассчитал. Когда он вернулся домой, он снова почувствовал ужасный запах и нашел на берегу, недалеко от своего вяза, выброшенную течением банку. «Проклятая банка!» — подумал леопард. «Я все-таки найду способ избавиться от тебя». И он, взяв лопату, зарыл банку глубоко в землю. Однако не успел он положить лопату и вытереть пот со лба, как земля зашевелилась, и на ее поверхности показалась сперва банка, а потом взбешенная физиономия его соседа крота. «Эй, ты!» — закричал крот. «Забирай свою отраву и не вздумай закапывать ее снова. У меня в норе от нее вмиг умерли все черви. Забирай! Не то я подрою корни у твоего вяза, и он рухнет вместе с тобой и твоим нелепым домом». Сказав это, он оттолкнул банку подальше от себя, взмахнул лапами, как пловец, который ныряет в воду, и скрылся под землей. На следующий день, всю ночь он не мог спать из-за ужасного запаха, леопард взял банку и отправился в город к черепахе. «Мы не испробовали еще один способ», — подумав, сказала та. «Вода и земля уже были. Надо опробовать воздух. Если надуть горячим воздухом резиновый шар...» И они, купив в магазине шар, из тех, что дети запускают во время праздников, надули его, привязали к нему банку и отпустили. Веселый ветер подхватил шар и понес его над городом, над мостом, над дорогой и, наконец, над лесом. Мало-помалу воздух в шаре остыл, шар опустился и запутался в ветвях большого старого дерева. Но когда леопард вместе с черепахой, которую он пригласил в гости по случаю избавления от банки, подошли к своему вязу, они увидели, что в его ветвях около самого входа в скворечник мирно покачивается банка с кремом. — Видно, тебе никогда не избавиться от нее, — сказала черепаха. — Отнесись к этому спокойно. Ничто не исчезает бесследно. Надо было ходить в старых ботинках.